Он видел перед собой мили неона, тысячи автомобилей, автобусов, дома, высящиеся со всех сторон. И тем не менее автобус продолжал путь. Они проехали мимо оранжевого динозавра, охраняющего автостоянку. Они проехали мимо гигантского парусника. Они проехали стадо пластмассовых коров перед каким-то рестораном. И везде он видел людей. Они пугали Блейза. Он их боялся, но одновременно и любил, потому что никого не знал. Джон спал, чуть похрапывая. Они поднялись на холм, и Блейз увидел мост побольше первого, а за ним дома побольше тех, мимо которых уже проехали. Настоящие небоскребы, выстреливающие в синеву серебряные и золотые стрелы. Блейз отвел от них взгляд, как от атомного взрыва. «Джонни!» — он не говорил, стонал. «Джонни, проснись! Ты должен это увидеть!» «А? Что?» Джон просыпался медленно, протирая глаза. Наконец увидел то, что видел Блейз через большое окно, и глаза его широко распахнулись. «Матерь Божья! Ты знал, куда мы едем?» — прошептал Блейз. «Да, думаю, да. Господи, мы переедем через этот мост. Должны переехать, правда?» Они приблизились к реке Мистик и переехали через нее. Поначалу поднялись к самому небу, а потом опустились под землю, будто на гигантской копии аттракциона «Дикая мышь» на ярмарке Топшима. А когда вновь увидели солнце, оно сверкало меж зданий таких высоких, что вершины невозможно было разглядеть через окна большой собаки. «Большая собака» — одно из названий автобусов компании Greyhound. Выйдя из автобуса на автовокзале на Тремонт-стрит, Блейз и Джонни первым делом поискали глазами копов. Не хотели с ними встречаться. Автовокзал поражал размерами. Объявления гремели над головой, как глаз божий. Люди сновали взад-вперед, словно рыбы. Блейз и Джонни жались друг к другу, держались плечом к плечу, боясь, что людской поток разнесет их в разные стороны, и они уже никогда не встретятся. «Нам туда», — указал Джонни. «Пошли». Они добрались до ряда телефонов-автоматов. Все заняты. Мальчишки стали с краю, наконец темнокожий мужчина закончил разговор и отошел. «А что это у него на голове?» — спросил Блейз, зачарованно глядя вслед мужчине. «А, это, чтобы удерживать волосы и не давать им падать на лицо. Как тюрбан. Кажется, эта штука называется дюрак». «Шапочка из материи или сетки с тесемками, которые завязываются сзади. Пользовалась большой популярностью у афроамериканцев». «Не надо таращиться, а то тебя примут за деревенщину. Втиснись в будку вместе со мной». Блейз втиснулся. «А теперь дай мне 10... Ой, срань господня, в нее нужно бросать четвертак». Джон покачал головой. «Не знаю, как здесь живут люди. Давай четвертак, Блейз». Блейз дал. В будке на полке лежал телефонный справочник в жестком пластиковом переплете. Джон нашел нужный номер, бросил в щель четвертак, набрал. Заговорил хриплым голосом, повесил трубку, широко улыбаясь. «У нас две ночи в АМХ на Ханнингтон-авеню. 20 баксов за две ночи. Зови меня христианином!» Он поднял руку. АМХ — Ассоциация молодых христиан, международная организация во многих странах, располагающая сетью дешевых общежитий. Блейз ударил ладонью по ладони. «Но мы не сможем потратить почти $200 за два дня, не правда ли? В городе, где телефонный звонок стоит четвертак? Да не смеши меня!» Джон огляделся. Его глаза сверкали. Казалось, здание автовокзала и все, что находилось внутри, принадлежало ему. Потом Блейз долго не видел такого взгляда, пока не встретил Джорджа. «Послушай, Блейз, давай пойдем на игру сегодня. Что скажешь?» Блейз почесал затылок. Все происходило слишком уж для него быстро. «А как? Мы даже не знаем, как туда добраться. Любой таксист в Бостоне знает, как доехать до Фенуэя». «Такси стоит денег. «Мы не...» Он увидел, что Джонни улыбается. Его губы тоже начали растягиваться в улыбке. Он вдруг разом все понял. У них было главное. У них были деньги. А когда есть деньги, о многом можно не тревожиться. «Ну, а если сегодня игры нет?» «Блейз, а почему, по-твоему, я выбрал именно этот день?» Блейз засмеялся, а потом они снова обнялись, совсем как в Портленде. Хлопали друг друга по спинам и радостно смеялись. Потом Блейз часто об этом вспоминал. Он прижал Джона к груди и начал кружить в воздухе. Люди оборачивались, многие улыбались, глядя на здоровяка и его приятеля-худышку. Они вышли из здания автовокзала, сели в такси, а когда водитель высадил их на Лэнсдаун-стрит, Джон дал ему на чай бакс. Часы показывали без четверти час, и редкие зрители только начали собираться. Игра получилась захватывающей. Бостон победил птиц в 10 иннингах, 3-2. Балтиморские Иволги — профессиональная бейсбольная команда, играющая, как и Ред Сокс, в восточном дивизионе Американской бейсбольной лиги. Бейсбольная игра состоит из 9 иннингов. Последующие проводятся, если основное время заканчивается в ничью. В тот год у Бостона была плохая команда, но в этот августовский день они играли как чемпионы. После игры мальчишки бродили по центру города, глазели по сторонам и старались избегать встречи с копами. Тени к тому времени заметно удлинились, и желудок Блейза уже недовольно урчал. Джон по ходу игры заглотил пару хот-догов, но Блейз слишком увлекся происходящим на поле. Настоящие люди с капельками пота на шеях. Чтобы и есть. И вид толпы вызывал у него благоговейный трепет. Тысячи людей, собравшихся в одном месте. Но теперь он проголодался. Они вошли в темный зал ресторана, который назывался «Стейкхаус Линди», где пахло пивом и жареным мясом. Несколько пар сидели в кабинках, отделанных красной кожей. По левую руку тянулась длинная стойка бара, поцарапанная и в пятнах, которая, тем не менее, словно светилась изнутри. На стойке через каждые 3 фута стояли вазочки с солеными орешками и претцелями. Сухие соленые крендельки — популярная закуска к пиву. Стену за стойкой украшали фотографии игроков, некоторые с автографами, и картина с обнаженной женщиной. За стойкой стоял мужчина огромных размеров. Наклонился к ним. «Что будем заказывать, ребята?» Впервые за день Джон не нашелся с ответом. «Стейк!» — воскликнул Блейз. «2 больших стейка и молоко!» Гигант улыбнулся, продемонстрировав здоровенные зубы. Такими он мог без труда отгрызть кусок телефонного справочника. «Бабки есть?» Блейз положил на стойку 20-ку. Гигант поднял ее, изучил лицо Энди Джексона на просвет, потер купюру между пальцами, и она тут же исчезла. «Хорошо». «А сдачи не будет?» — спросил Джон. «Нет», — ответил гигант. «Но вы не пожалеете». Он повернулся, открыл морозильную камеру, достал 2 таких больших, таких красных стейка, каких Блейз в своей жизни еще не видел. Дальний конец стойки занимал гриль, и когда гигант плюхнул на него стейки, вверх взвелись языки пламени. «Специальный заказ готовится на глазах», — сказал он. Налил несколько бокалов пива, поставил на стойку новые вазочки с орешками, приготовил салаты, поставил на лед. После этого прошел к грилю, перевернул стейки и вернулся к мальчишкам. Положил покрасневшие от горячей воды кулаки на стойку. «Парни, видите вон того господина у дальнего конца стойки, который сидит в гордом одиночестве?» Блейз и Джон посмотрели в указанном направлении. Одинокий господин в синем костюме подтягивал пиво. «Это Дэниел Дже Монаган. Детектив Дэниел Дже Монаган из полицейского управления Бостона. Не думаю, что вы хотите поговорить с ним о том, каким образом у таких пацанов, как вы, оказалось $20 на покупку лучших бифштексов». У Джона Челцмана перекосило лицо, словно ему стало дурно. Его повело в сторону, и он чуть не свалился с высокого стула. Блейз протянул руку, чтобы удержать его. Мысленно он принял боевую стойку. «Мы получили деньги честным путем». «Неужели?» — бармен изогнул бровь. «И что это за честный путь? Может, честный грабеж?» «Мы получили деньги честным путем. Мы их нашли. Если вы испортите праздник Джонни и мне, я вам врежу». Во взгляде гиганта, брошенном на Блейза, читались удивление, восхищение и презрение. «Ты, конечно, большой парень, но ты мальчик-дурак. Сожми хоть один кулак, и я отправлю тебя на Луну». «Если вы испортите нам праздник, я вам врежу, мистер». «Откуда вы? Исправительная колония Нью-Хэмпшира? Воспитательный центр Норт-Уиндема? Не из Бостона, это точно. У вас сено в волосах». «Мы из Хэттенхауза», — ответил Блейз. «Мы не преступники». Бостонский детектив, который сидел у края стойки, допил пиво, дал знак заменить пустой стакан на полный. Гигант это заметил и улыбнулся. «Сидеть тихо, вы оба. Нет нужды делать ноги». Он отнес детективу стакан пива и что-то сказал. Монаган рассмеялся. Правда, веселья в этом смехе не слышалось. Бармен-повар вернулся. «И где он находится, этот Хэттенхаус?» Теперь он обращался к Джону. «В Камберленде, штат Мэн», — ответил Джон. «По пятницам нам разрешают ездить во Фрипорт, в кино. Я нашел бумажник в мужском туалете. С деньгами. Вот мы и сбежали, чтобы устроить себе праздник, как только что сказал Блейз». «То есть ты случайно нашел бумажник?» «Да, сэр». «И сколько денег было в этом чудесном бумажнике?» «Почти $250». «Срань господня. И я готов спорить, что все они сейчас в ваших карманах». «А где же еще?» — в недоумении спросил Джон. «Срань господня», — повторил гигант. Посмотрел на жестяной потолок, закатил глаза. «И вы рассказываете об этом незнакомцу? Легко и непринужденно». Гигант наклонился к ним, упираясь растопыренными пальцами в стойку. Годы жестоко обошлись с его лицом, но жестокости в нем не было. «Я вам верю. У вас в волосах слишком много сена, чтобы вы так искусно врали. Но этот коп за стойкой... Парни, я могу шепнуть ему словечко, и он набросится на вас, как собака на крысу. Вас бросят за решетку, а мы с ним поделим ваши деньги». «Я вам врежу», — ответил Блейз. «Это наши деньги. Мы с Джонни нашли их. Послушайте, мы действительно жили в том месте, и место это плохое. Такой человек, как вы... Может, вы думаете, что многое знаете, но... Неважно. Мы это заслужили». «Ты станешь громадиной, когда окончательно вырастешь», — гигант, похоже, говорил сам с собой. Посмотрел на Джона. «Твой друг, ему не хватает нескольких инструментов для полного комплекта. Ты это знаешь, так?» Джон уже полностью пришел в себя. Он не ответил, молча смотрел гиганту в глаза. «Позаботься о нем». Гигант неожиданно широко улыбнулся. «И приведи его сюда, когда он полностью вырастет. Я хочу увидеть, каким он станет». Джон не улыбнулся. Более того, лицо его стало еще серьезней. А вот Блейз расплылся в улыбке. Он все правильно понял. В руке гиганта появилась двадцатка, из ниоткуда, будто материализовалась из воздуха, которую он и положил перед Джоном. «Стейки за счет заведения, парни. Деньги возьмите и сходите завтра на бейсбол, если к тому времени вам не обчистят карманы». «Мы ходили сегодня», — ответил Джон. «Хорошая была игра», — спросил бармен. И вот тут Джон улыбнулся. «Лучшая из всех, что я видел». «Да», — кивнул гигант, — «это точно. Присматривай за своим другом». «Присмотрю». «Потому что друзья всегда держатся вместе». «Я это знаю». Гигант принёс им стейки и салат «Цезарь», и зелёный горошек, и целые горы картофеля фри, и громадные стаканы молока. На десерт они получили по куску вишнёвого пирога, увенчанного шариками ванильного мороженого. Сначала они ели медленно. Потом детектив Монаган из управления полиции Бостона ушёл, и Блейз не заметил, чтобы он расплачивался. И они навалились на еду. Блейз съел 2 куска пирога и выпил 3 стакана молока. Третий раз наполняя стакан Блейза, гигант громко рассмеялся. Когда они уходили, на улице зажигались неоновые вывески. «Идите в АМХ», — сказал им гигант, когда они, отяжелевшие от сытной еды, сползли со стульев. «И отправляйтесь туда прямо сейчас. Большой город ночью — не лучшее место для детских прогулок». «Да, сэр», — кивнул Джон. «Я уже позвонил и обо всём договорился». Гигант улыбнулся. «Ты молодец, дружок. Хороший парень. Держись ближе к медведю, иди за ним, если кто-то подойдёт и попытается пристать к тебе. Особенно парни в цветных куртках. Ты понимаешь, из молодёжных банд». «Да, сэр». «Берегите друг друга». На том они и расстались. На следующий день они катались на метро, пока новизна не приелась. Потом пошли в кино и снова на бейсбол. Игра закончилась поздно, почти в 11, и кто-то залез Блейзу в карман. Но Блейз положил свою часть денег в трусы, как и велел ему Джонни, поэтому воришка ухватил только пустоту. Блейз так и не увидел, как тот выглядел. Заметил лишь узкую спину, исчезающую в толпе, которая выходила через ворота А. Они оставались в Бостоне ещё 2 дня, посмотрели несколько фильмов и 1 пьесу, в которой Блейз ничего не понял, а вот Джонни она понравилась. Сидели они на галёрке, в 5 раз выше, чем на балконе Нордики. Они зашли в фотокабинку в универмаге, где сделали несколько фотографий, отдельно Блейза, отдельно Джонни, затем снялись вдвоём. Смеялись на тех фотографиях, где были вдвоём. Покатались ещё в подземке, пока Джонни не затошнил, и он не проблевался на свои кроссовки. Потом к ним подошёл негр и что-то долго кричал о конце света. Вроде бы говорил, что это их вина, но Блейз, возможно, не так его понял. Джонни сказал, что негр чокнутый. Джонни сказал, что в большом городе полно чокнутых. «Они размножаются здесь, как мухи», — заявил Джонни. У них ещё оставались какие-то деньги, и Джонни предложил эффектную финальную точку. В Портленд они вернулись на автобусе, а на последние деньги взяли такси. Джон выложил всё, что у них осталось перед остолбеневшим таксистом. Почти 50 баксов с мятыми купюрами по 5 и 1 доллару. Некоторые благоухали ароматом трусов Клайтона Блейздала-младшего. Сказал, что они хотят, чтобы он отвёз их в Хэттон-хаус в Камберленд. Таксист тут же включил счётчик, и в 3:05 солнечным летним днём они подъехали к воротам. Джон Челсман сделал 2 дюжины шагов по подъездной дорожке, ведущей к мрачному кирпичному зданию, и упал, лишившись чувств. Причиной был ревмокардит. Через 2 года он умер.